Может быть, она из будущего. Действительно, из пяти мер жизни. Прозрачной звездной ночью, когда капитан стоял на вахте в штурманской рубке и все еще находился под впечатлением разговора с обнаженной Дарьюшкой и бесстрастно курил трубку, попыхивая ароматным табаком, вдруг раздался голос. «Можно войти?» В дверях рубки стояла Дарьюшка. «Милости прошу», — приветил капитан и подал гости свой стул с высоким сиденьем. Но Дарьюшка не села. Подошла к штурманскому колесу, остановилась возле рулевого и, мило улыбаясь, проговорила. «Мой папаша спит сном праведника, и я убежала. Вы не сердитесь, пожалуйста, что я пришла сюда. Люди так редко встречаются и потому не знают друг друга. Насильники всегда вместе, а люди врозь, как звезды на небе». Капитану неудобно было сказать что-нибудь откровенное в присутствии рулевого, и он промолчал, затягиваясь дымом. «Знаете, что я подумала?» — оглянулась Дарьюшка на капитана и, не ожидая ответа, промолвила. «России нужен добрый капитан, умный капитан, чтобы он не был жандармом, а человеком и всех понимал. Разве такого капитана нет?» Капитан пожал плечами. «Такого капитана, пожалуй, нет», — подумал. «Есть особа императорского величества с рыжей бородкой в погонах полковника, но ведь не капитан же он России». У манских порогов Россия развернулась и бросила якорь. Ложился туман, успевший укутать в белый тулуп оба берега. Капитан проводил Дарьюшку и долго потом сердился на себя, что не сумел сказать ничего путного о страдающей Дарьюшке, которую он понимал, но не мог быть столь же откровенным. Поздним утром Дарьюшка покинула пароход, и капитан почему-то постеснялся проститься с нею. Завязь 14. Знакомый гимназический переулок города на Енисее. Дарьюшка его узнала и удивилась, какими судьбами занесло ее на извозчике в этот тихий переулок с деревянными домами, где 3 года назад бродила она с Аиной Юсковой в недозволенное для гимназисток время после 8 часов вечера, и все-таки попалась однажды на глаза классной кобыле, и та пристыдила Дарьюшку: «Вы же дочь почтенного родителя». Вот и главная улица Воскресенская, прямая, как стрела, с плитчатым тротуаром. Цокают подковы, горожане, экипажи, конные казаки, солдаты, разночинцы, золотые купола собора. Двухэтажный деревянный дом Михаила Юскова, енисейского миллионщика.